Глава 46. Мы пришли в квартиру фотографа, хорошо известного в нашем городе. В то время еще не была в моде эта профессия, и фотографов нашего города можно было по пальцам пересчитать. Во всяком случае, тех, кто занимался съемкой профессионально. У него была большая квартира практически в центре города, и одна просторная комната была полностью выделена под фотостудию. Илья, так звали фотографа, постоянно шутил, что казалось мне жутко неестественным, и предлагал всем чай. Нас должны были фотографировать в купальниках, чтобы у заказчиков было наиболее подробное представление о нашей фигуре с номером в руках. Мы все переоделись в купальники и ходили туда-сюда по гостиной в ожидании своего часа перед объективом камеры. Это была долгожданная для меня съемка. До этого я никогда не была в студии у профессионального фотографа, даже если студии можно считать часть его квартиры. Мне хотелось получить этот опыт. Хотелось иметь заветную фотографию, которую можно было вставить в портфолио, которое непонятно зачем мне нужно. В глубине души я надеялась, что когда-нибудь все-таки смогу стать манекенщицей в полноценном смысле этого слова. Может быть, в нашем городке что-то изменится, и эта сфера шагнет вперед. Может быть, я все-таки каким-то чудом смогу работать в других городах и странах. Пока я просто делаю все, что возможно. Опускать руки глупо. Нужно что-то пробовать, пока мой энтузиазм совсем не иссяк. Позже в квартиру пришел Руслан. И без того неловкая обстановка стала еще более странной. Он комментировал действия Ильи и тоже пытался шутить. Он рассказывал, как правильно выбирать вино и в каких магазинах в нашем городе есть хорошие вина. Мне стало противно. Противно от того, что он пытается научить нас жизни. Да, он не делал ничего плохого, и в его советах действительно было разумное зерно. Но сам факт, что он вел себя с нами так, давая понять, что он старше и опытнее, жутко меня раздражал. «Да нет у нас в городе хорошего вина», — сказала с вызовом я. На самом деле я так не считала. Просто меня жутко взбесил тот факт, что он тут стоит и поучает нас. И вообще я не разбиралась в вине. Конечно, вместо слова «вино» мне хотелось сказать «мода». Хотелось сказать всем этим людям, что то, чем мы тут занимаемся, не имеет с ней ничего общего. Но я не могла. Да и зачем это нужно было делать? «Я не согласен», — спокойно возразил мне Руслан. Он начал перечислять марки вин и названия магазинов, где их можно приобрести. Мне не хотелось спорить. «Интересно, зачем ему это нужно?» Ну вот это якобы модная сфера. Он действительно хочет на этом заработать? Или это просто хобби, в котором тебя окружают красивые девушки? Да еще и в купальниках, как сейчас, например. После съемки я переоделась и вышла на улицу. Я застегнула пуховик и накинула капюшон, так как была жуткая метель. На улице уже стемнело. Зимой у нас день длится вообще считанные часы. Для ощущения жизнерадостности явно не хватало солнечных лучей, но погода не собиралась нас с этим баловать, по крайней мере, еще несколько месяцев. «Скорей садись! На улице страшный холод!» — услышала я сквозь завывание ветра. Это был Руслан. Я и правда успела промерзнуть, хотя прошла всего несколько метров. Играть в хорошую девочку желания не было, и я без возражений села в машину. «Ужасная погода, да?» — спросил он. Я кивнула. В машине было тепло и хорошо. Он не спрашивал, куда мне нужно. Я тоже ничего не говорила. «Ты и правда так категорично настроена по поводу качества вина?» Кажется, я понимала, куда он клонит. «Сейчас я скажу, что не встречала хорошего вина у нас в городе, а он скажет, что сможет меня удивить. Проверим?» «Я не встречала хорошего вина у нас в городе. Можно подумать, я много путешествую по другим городам. Только бы он не спросил. Хотя никто не мешает мне хорошенько соврать. Ведь мне же врут такие люди, называя работой манекенщицы то, что совсем ею не является. Я знаю одно хорошее место, там есть разные вина. Но думаю, что я смогу выбрать то, что тебе понравится. Мне кажется, или я улавливаю в его речи ноты «Детка, сейчас я научу тебя жизни и покажу мир». Личной жизни у меня сейчас не было, и мне понравилось, что кто-то пытается за мной поухаживать. Даже Руслан. Домой не хотелось. Что ж, дам ему шанс. И то, что он похож на Дениса, совсем ничего не значит. Я не из тех, кто выбирает мужчин одного типажа. К тому же, кроме внешнего сходства, ничего общего между ними нет. И сразу хочу успокоить всех возбудившихся психологов, он не похож на моего отца. Впрочем, как и Денис. Мы подъехали к винному бару в самом центре города. Он располагался в дорогом районе, где жила, если не вся, то существенная часть элиты нашего городка. Он галантно открыл мне дверь и пропустил внутрь. Здесь действительно было шикарно. Мраморные полы, роскошные люстры, камин в углу. Руслан помог мне снять верхнюю одежду, и я сказала, что мне нужно в уборную. Я хотела привести себя в порядок. Кругом сидели длинноногие красотки с белоснежными зубами и ярко-красными губами. Они громко смеялись и элегантно держали винные бокалы за ножку. Почему он не желает угостить одну из них? По-моему, они лучше подходят для этой роли, и он, как опытный мужчина, должен это понимать. На фоне этих жизнерадостных девушек я просто бука, которая не верит ни в карьеру манекенщицы, ни в любовь, ни в хорошее вино. Возможно, он еще этого не понял и думает, что я сейчас буду так же улыбаться и смеяться над его шутками. Я расчесала волосы у зеркала в уборной и убедилась в том, что тушь не потекла с ресниц. Губы красить не стала. Не хочу, чтобы он отнес это на свой счет. Я направилась к столику, за которым сидел Руслан. И тут меня чуть удар не хватил. За одним из столиков сидел Денис. От неожиданности я запнулась, но смогла удержаться на ногах благодаря тому, что схватила за колено мужчину, который сидел в окружении белозубых девиц. Я быстро извинилась перед ним, встала, боковым взглядом посмотрела на Дениса. Разумеется, он тоже заметил меня и даже встал со своего места на случай, чтобы помочь, если я расшибла свой череп. Но этого не потребовалось. Я мигом подошла к Руслану, который тоже был встревожен увиденным. «Ты в порядке?» – спросил он и дотронулся до моей руки, видимо, пользуясь случаем. «Да-да», – я поспешно села. «Все хорошо, просто там была разлита вода, и я подскользнулась». «Я сообщу администратору, ведь это может плохо кончиться», – сказал он и направился на поиски персонала. Мне не хотелось думать о том, что сейчас влетит ни в чем не повинному администратору. Я хотела еще раз тайком взглянуть на Дениса. Все остальное просто вылетело из моей головы. Я села в полоборота так, чтобы боковым взглядом иметь возможность наблюдать за ним. Взяв в руки меню, я открыла его и напрягла свое периферийное зрение. Вот черт! Денис самым бесстыжим образом смотрел на меня. Он, наверное, тоже заметил, как я наблюдаю за ним. Причем делаю вид, что рассматриваю меню с самым заинтересованным видом. С ним сидела какая-то девушка. Я заметила неожиданный укол ревности. Вот уж не думала. Я прекрасно знала, что он женат, и это никогда не вызывало во мне чувства ревности. А сейчас мне стало интересно, жена с ним или, ну, кто-то вместо меня. «Все в порядке», — сказал Руслан, вернувшись на свое место. «Они сейчас все уберут». Я бы рассмеялась, если бы мне не было так грустно из-за Дениса. Я была просто не в силах оторвать от него взгляд. Будь проклят, этот Руслан со своим диалогом. «Ты что-нибудь выбрала?» Он кивнул на меню в моих руках. «Как же! Как будто я его читала!» «Ну, ты обещал угостить меня хорошим вином», — сказала я, с трудом переведя свой взгляд на него, и поняла, что слово «угостить» не звучало в его речи. Надеюсь, он не расценит это как мое предложение закончить вечер чем-то более интересным. Ну, интересным для него. Меня такое предложение совсем не интересовало. «Да», — сказал он, — «вино я уже заказал. Я имею в виду, выбрала ли ты что-то из еды?» «Да, нужно обязательно поесть. Еще не хватало, чтобы я тут опьянела. Я заказала сытный салат с жареным сыром и оливки. Тем временем принесли вино. Оно было действительно хорошим. Терпкое, густое и прохладное». Я сделала пару глотков. То, что нужно. Я снова аккуратно посмотрела в сторону Дениса. Нет, я определенно не могу рассмотреть девушку, которая с ним сидит. Мне была видна только часть ее головы. Если бы я смогла заглянуть ей в лицо, ситуация бы стала яснее. Все просто. Если она ближе к возрасту Дениса, то это, скорее всего, его жена. Если ближе ко мне, значит, не жена. Мне не хотелось употреблять слово «любовница», это звучало пошло. «Подруга? Но мы же не в школе. Как тебе вино?» Меня раздражало, что Руслан вот так бесцеремонно врывался в мои размышления. «Очень вкусно», — искренне ответила я. Я понимала, что нужно воспользоваться случаем и узнать у него побольше об агентстве, о планах и прочем. Но Денис перебивал все мысли в моей голове, и я ничего не могла с этим поделать. Так, сейчас я сосредоточусь и спрошу у него все, что посчитаю нужным. Такая непринужденная обстановка мне только на руку. Я посмотрела на Руслана. Да, внешнее сходство с Денисом определенно было. Они оба были достаточно высокими, стройными брюнетами. Оба не красавцы, а обычные среднестатистические мужчины. Фу, терпеть не могу красавчиков. Меня никогда не привлекали мужчины такой внешности, как, скажем, Том Круз или Леонардо Ди Каприо. Да, они были красивы. И да, большинство девчонок сходили по ним с ума. Но для меня в такой внешности было что-то отталкивающее. Меня пугала эта красота. Она была такой чрезмерной. Я вспомнила о халве. Когда я в первый раз попробовала маленький кусочек этой сладости, мне показалось, что это вкусно. Но стоило съесть кусочек побольше, как я поняла, что это перебор. От яркости вкуса меня затошнило. С красивыми мужчинами я чувствовала себя так же. Этой красоты было так много, что слепило глаза. Что касается Руслана, то в нем не было такого шарма, который был в Денисе. То ли дело в его ямочках на щеках, то ли дело в том, что он загадочно молчит и никогда не умничает, но Денис привлекал меня гораздо больше. Точнее, Денис привлекал меня, а Руслан – нет. «Ну вот, а ты не верила, что у нас в городе может быть хорошее вино?» Не удержался он от комментария, только подтвердив мою теорию. Денис бы такого не сказал. Даже если бы понимал, что я была не права, он не стал бы мне тыкать этим. Вот в чем он хорош. Ведь мы оба знаем, что я сказала по поводу вина час назад. А теперь я подтвердила, что хорошее вино все-таки есть. Неужели так необходимо припомнить мне это и акцентировать внимание на своей правоте? Я через силу улыбнулась и выпила еще. «Тебе понравилась Ульи на съемке?» Я была рада, что Руслан сам поднял рабочую тему. «А что мне должно было там понравиться?» – хотела спросить я. «Ходить в купальнике по квартире незнакомого мужика?» Но вслух сказала. «Да, нормально. Илья – интересный человек». Я услышала себя со стороны. Звучало жутко неискренне, но я ничего не могла поделать. «Твое агентство с ним будет сотрудничать на постоянной основе?» «Возможно. Во всяком случае, у нас с ним есть определенные договоренности. Расскажи о себе, точнее, о своем прошлом в этой сфере. У нас особо не было возможности это обсудить. Говорят, ты была в агентстве Андрея?» «Господина Андрея», — хотела поправить я, но не удержалась. Он был очень известен в городе, и люди даже не считали нужным называть его фамилию или название агентства. Меня это раздражало. «Тоже мне, маленький божок-манекенщиц». «Да», — ответила я. «Ты с ним знаком?» Мне хотелось знать, не были ли они друзьями. Город у нас маленький, как я уже тысячу раз говорила. Чтобы прикинуть, какую информацию я могу ему выдать, а какую нет. «Угу», — ответил он, не особо прояснив ситуацию. «Ладно, буду думать, что знаком, и причем неплохо. Руслан мне стал нравиться еще меньше». «Я была там меньше года», — продолжила я. «Были разные показы и съемки». «Так, ничего особенного», — надменно бросила я. «Мне хотелось, чтобы он понимал, что простыми занятиями по дефиле меня не впечатлить, и я жду чего-то большего». «А почему ушла?» – задал он вопрос, которого я так боялась. Что я могла ему сказать? «Знаешь, как отвечают пары о причине своего разрыва? Не сошлись характерами. Что-то типа того. Думаю, что у нас разное представление о работе в сфере моды», – сказала я и тут же пожалела об этом. Я понимала, что у человека, который открыл подобное агентство у нас в городе, взгляд будет таким же или примерно таким же. Я могла только рассчитывать на более человеческое отношение, которое, как показали первые встречи, здесь было. Но, как говорится, слово не воробей. «А какое представление о работе в сфере моды у тебя?» – — спросил он, и я мысленно выругалась. «Ну вот кто меня за язык тянул?» «Но раз уж сказала А, то буду говорить и Б. И плевать я хотела, к чему это приведет. В конце концов, что я теряю? Еще одно посредственное агентство, где толком не знает, что такое дефиле? Ведь я и сама давно понимала, что нам все равно не по пути, и момент расставания был лишь вопросом времени». «Мне не нравится, что дефиле – это что-то среднее между показом одежды и эротикой. Для меня показ одежды – это искусство, а эротика – тоже искусство, но совсем другое. Показ одежды должен выглядеть совсем не так в моем представлении, но и в представлении великих дизайнеров тоже. Достаточно включить телевизор, чтобы убедиться в этом. А в нашем городе моду почему-то переделывают во что-то, совершенно не имеющее к ней отношения». Я понимала, что меня понесло, но ограничиться парой выражений я не могла. Честно говоря, это просто противно. Руслан внимательно смотрел на меня, и я не понимала, какие эмоции в нем вызывало. Восхищение из-за своей прямоты или отвращение, что гораздо более вероятно. В любом случае, я так или иначе плохо отозвалась о той деятельности, которую он организовал. Он молчал еще минуту. Я допила вино в своем бокале, понимая, что встреча, скорее всего, подошла к концу. Я порядком устала от нее. «Тогда что же ты здесь делаешь?» — наконец спросил он. «Задаюсь этим же вопросом», — ответила я. Мне хотелось оплатить свою часть счета, демонстративно кинув пару крупных купюр на стол, чтобы показать, какая я независимая. Но я пожалела денег, если быть до конца откровенной. Я просто молча встала, взяла свое пальто из гардероба и вышла на улицу. Я старалась не суетиться, чтобы он не думал, что мне неловко. Я сказала то, что думаю. Я наконец-то сделала это. Мне совершенно нечего стыдиться. Довольная улыбка расплылась на моем лице.